что ты задумал, наивный юноша? О, тьма и бездна! Опять? Вы не оригинальны, а это так не смешно!» «Да уж, какая там оригинальность? Пока мой хозяин был рядом, я еще как-то держался. Но стоило ему отойти в сторону, как у меня начали разъезжаться ноги. В таком состоянии меня мог бы запинать и двухнедельный цыпленок. Я вызываю вас!» Сумасшедший дворянчик промаршировал к стене, выбрал себе подходящую шпагу и развернулся. «Защищайтесь!» «О, граф Эшли Эльгенхауэр-младший!» — стиснув зубы, прошипела ведьма. «И ты посмеешь обнажить клинок против безоружной раненой женщины в ее же спальне? Какой позор для твоей семьи! Защищайся, старуха, или я просто убью тебя, как грязную тварь, отравляющую дыханием сам воздух этого мира!» Грубо, но подействовало. Дамочки такого сорта не привыкли, чтобы их оскорбляли в лицо, тем более старухой. Верховная вскочила с кровати легко, словно разъяренная кошка. «Ты ответишь мне кровью, мальчишка!» Вторая рапира, сорвавшись со стены, холодной молнией перелетела ей в ладонь. А я не мог думать ни о чем, кроме своей постыдной беспомощности. Быть может, мой хозяин и умел драться на благородной дуэли. Согласен, что он лихо всего поднахватался за время нашего похода, но устоять против такой ведьмы... Драка должна была кончиться меньше, чем через минуту. «Я не закончила говорить, когда ты так бесцеремонно меня перебил», — продолжала Верховная. «Лишь глупцы думают, что для произнесения заклинания нужно время и ментальная концентрация в себе. Опытная, знающая, истинно сильная ведьма способна концентрировать магию, держа ее про запас, и произносить заклинание мысленно, не шевельнув бровью, и заниматься между делом чем-нибудь другим, например, фехтовать». Она нападала и притворно отступала. Ее рапира выписывала сложные узоры и рисовала вензеля. Она смеяла и острила, но... дуэль затягивалась. Эшли, несмотря на рану, держался молодцом. Молчал, берег дыхание, сражаясь, быть может, куда более примитивно, но тем не менее уверенно загоняя противницу в угол. Я не видел лица ведьмы, но судя по тому, как короче стали предложения и яростный звон металла, все ясно почувствовали: она устанет первой, и у нее оставался только один выход. «Мне надоело играть», — раздался хриплый голос Верховной, и мгновение спустя та же необъяснимая сила пришлепнула геройского графа о стену рядом с рычащей Сун. Запыхавшаяся женщина так тяжело дышала, что я признал правоту наемницы. У ведьмы осталось совсем немного сил. «Но их еще хватит, чтобы... убить тебя, Арк!» Словно читая мои мысли, закашлялась Верховная. Я поднял на нее мутный от боли взгляд. Какая-то неправильная смерть. В карликовом состоянии, от женской руки, не имея даже возможности хоть плюнуть в нее напоследок. «Это ты во всем виноват!» — абсолютно нелогично с моей точки зрения заявила ведьма. «Ты спас этого дурачка, направленного к нам идиотом дядей. Ты сбил с пути Сун, а мы затратили на нее столько труда. Мы связывали с ней столько планов. Мы даже даровали ей знак ящерки, правда, тайно, пока она спала. Но это ты начал первым убивать наших сестер и наших слуг. Ты испортил нам всю контрабанду. Ты вторгся в наш дом, притащив с собой толпу оголтелых эльфов, гномов и гроллей!» Я не мог сказать и слова в свое оправдание. Да будь у меня за спиной хоть целый полк судейских, все одно эта тетка не пожелала бы выслушать ни одного разумного аргумента в противовес своему бесстыжему вранью. Верховная медленно подняла рапиру и... Входная дверь едва не слетела с петель. Острие рапиры замерло у меня перед носом. От второго удара дверь погнулась, и могучие волосатые лапы просто выломали ее из косяка. На пороге стоял Гроль. Грязный, сутулый, местами подгорелый, злобный, но живой. Значит, его не так уж безвозвратно завалило. «Прочь! Пошел прочь, грязное чудовище!» Взвизгнула Верховная, швырнув ему в морду клинок. Гибкая сталь не оставила на его щеке даже царапины. Он тупо шел вперед. «Уходи, не заставляй меня!» — отступая, кричала ведьма. «Ты должен был уйти навсегда! Ты умер для всех! Ты никто! Я никогда тебя не любила!» Гроль взревел так, что у меня почти склеились уши. Верховная сделала единственное, что могла. С ее ладони сорвался громадный огненный шар и гулко ударил Гроля в грудь. Шар лопнул без звука, но я впервые в жизни видел, как такая громада костей и мускулов беспомощно оседает на пол. Однако и сама хозяйка, видимо, исчерпала все ресурсы. Она едва держалась на ногах, хватаясь за сердце. На ее лбу выступили бисеринки красного пота. «Все кончено. Остался только ты. Но мне надо хотя бы 2 минуты. Всего лишь отдышаться и восстановить силы». Она повалила Гролля. Она удерживала на стене Эшли и Сун. Она манипулировала ящеркой, не давая мне повернуть головы. Это воистину достойный враг. Ладно, тогда помрем, хоть и не хочется, если честно. И в это мгновение моей шеи сзади коснулся горячий шершавый язык. «Мама!» Не своим голосом на полурыке, полувстоне взвыл я, потому что от такой боли голос вернулся. Вскочив на ноги, я развернулся к Гролю с твердым намерением убить его на месте и... как-то не сразу понял, что могу двигаться свободно. Волосатое чудовище устало посмотрело мне в глаза, его пасть раскрылась, а среди кривых зубов алел длинный язык с почерневшей татуировкой ящерицы. Он сумел слизнуть ее с меня. «Нет!» — истерично завизжал кто-то. Я неожиданно поймал себя на том, что смотрю на Верховную сверху вниз. Ко мне вернулся мой рост. Ведьма бешено щелкала пальцами, что-то выкрикивала. В воздухе пахло серой и мелькали разноцветные искорки, но не более. Она еще не восстановила свои силы. Я набрал полную грудь воздуха. Верховная не успела отступить. Я рухнул на нее всей мощью взрослого боевого аарха, зажмурив глаза и демонстративно не слыша тонкого хруста ее позвоночника. Вот теперь действительно все. Кстати, ничего такого особенно знаменательного не произошло. В смысле, что легенды врут. После смерти главной злодейки замки не рушатся, потолки не падают, стены не дрожат, и души невинно убиенных не вырываются с праздничным настроением на долгожданную свободу. Может, конечно, где такие сказки имели место, но в моем случае все было совершенно иначе.